Глава 6. Кстати, еще кое-что. Когда я был маленьким мальчиком, наверное, 3-4 лет от роду, я вроде как был чудовище. «Ты был маленький мамзер», — твердили мне тетки по разному поводу, когда я таки дотянул до взрослых лет, и мои ужасные детские проделки можно было вспоминать с издевкой. Но на самом деле я не помню, что был чудовищем. Помню только, что хотел делать все по-своему. Ребенок, не каждый, конечно, думает, что он бог, и ни за что не успокоится, если остальные смотрят на мир как-то иначе. Но я уже не был ребенком. Мне исполнилось 7. Когда-то я ничего не боялся, а теперь был ужасно напуган. Не происшествие с червем в стопе испугало меня. Об этом я никому не сказал. Хотя на следующий день в голове крутился вопрос, часто ли у людей заводятся в ноге червяки, или это случилось только со мной, на поляне под оранжевым небом, на краю фермы хэмпстоков. Проснувшись, я отлепил пластырь и с облегчением обнаружил, что дырка начала затягиваться. На ее месте было лишь розовое пятно, похожее на гематому. Я спустился вниз позавтракать. Мама выглядела счастливой. «Хорошие новости, дорогой», — начала она. «Я нашла работу. В оптике у Диксонов требуется офтальмолог, и они хотят, чтобы я начала сегодня после обеда. Я буду работать 4 дня в неделю». Я был не против. Я прекрасно обходился один. «У меня есть еще хорошие новости. Кое-кто приедет за вами присматривать, пока меня нет дома. Ее зовут Урсула. Она будет спать в твоей старой комнате на самом верху. Она наподобие экономки. Будет следить, чтобы вы, дети, были накормлены и убираться. У миссис Уоллери заболело бедро, и она говорит, что сможет вернуться только через несколько недель. У меня прямо камень с души. Кто-то здесь будет, пока мы с папой на работе». «У вас же нет денег на это», — буркнул я. «Вы же сами сказали, что у вас больше нет денег». «Вот поэтому я и буду работать офтальмологом», — объяснила она. «А Урсула будет нянчиться с вами за еду и ночлег. Ей нужно остаться здесь на несколько месяцев. Она позвонила сегодня утром. У нее прекрасные рекомендации». Я надеялся, что она хотя бы окажется милой. Предыдущая экономка, Гертруда, за полгода до этого вовсе не была милой. Она любила нас разыгрывать, например, специально заправляя постель так, чтобы мы в ней путались и не могли выбраться. А мы этих ее шуток не понимали. В конце концов, мы вышли к дому с плакатами «Ненавидим Гертруду» и «Терпеть не можем стряпню Гертруды». Стали подкладывать ей в кровать лягушат, и она уехала обратно к себе в Швецию. Я взял книгу и пошел в сад. Был теплый весенний день. Светило солнце, и я вскарабкался по веревочной лестнице на нижнюю ветку большого бука, устроился там и стал читать. С книжкой мне было все нипочем. Я унесся далеко, в Древний Египет, и узнал о Хатор, о том, как она преследовала египтян, превратившись в львицу, и порешила стольких, что пески Египта побагровели. Как ее смогли победить, лишь смешав пиво, мед и снотворное, и выкрасив эту смесь в красный. Как она приняла смесь за кровь, выпила ее и уснула. А потом Ра, отец всех богов, сделал ее богиней любви, чтобы раны, которые она наносила людям, отныне были только сердечными. Я все думал, почему боги так поступили? Почему они просто не убили ее, когда появилась такая возможность? Мне нравились мифы. Они не были историями для взрослых или детей. Они были лучше. Лучше, и все. Я никогда не понимал историй для взрослых, и начало там было слишком затянуто. После них мне казалось, что у взрослых свои секреты, масонские заговоры, мистификации. Почему они не хотели читать про Нарнию, таинственные острова, контрабандистов и опасных волшебниц? Голод давал о себе знать. Я слез с дерева и пошел через задний двор мимо прачечной, пахшей стиральным порошком и плесенью, мимо небольшого дровяного навеса, мимо уличной уборной с деревянными дверками травянисто-зеленого цвета и с пауками, которые висели внутри и ждали. Через черный ход, по коридору, на кухню. Там была мама с незнакомой мне женщиной. При виде ее в сердце кольнуло. То есть буквально, не в переносном смысле. Я почувствовал резкую боль в груди. Лишь на секунду, а потом она сразу прошла. Сестра сидела за кухонным столом, поедая из тарелки кукурузные хлопья. Женщина была прихорошенькая. С коротковатыми золотисто-медовыми волосами, огромными серо-голубыми глазами и бледно-розовой помадой.